Декабрь. Если секс подавлен, то есть обречен на запрещение, на несуществование и на немоту, то сам факт говорения о нем и говорения о его подавлении имеет оттенок смелого преступания. Тот, кто так говорит, ставит себя в какой-то степени вне власти. Он попирает закон, он предвосхищает, хотя бы немного, будущую свободу. Отсюда та торжественность, с какой сегодня говорят о сексе. Мишель Фуко. Воля к истине. Декаданс. Человек не свободен изначально. Его жизнь определяет то, на что он никак повлиять не может. Он не выбирает ни время своего рождения, ни его место. Не выбирает семью, в которой рождается. И никто не спрашивает его, хочет ли он родиться вообще. Все это он принимает как есть, как данность, как инструкцию к применению, в которой задано направление и вычерчены границы его жизни. Редко кто решается переступить через них. Кто решается, рискует всем, он становится изгоем, и его может покарать породившая его стая. Но только так человек способен обрести свободу. Меня зовут Динара Дикаева. Я родилась в Махачкале в конце 90-х. Это время, когда Дагестан быстро погружался во тьму нового средневековья, а в соседней Чечне шла священная война с кефирами. Мой дед по отцу был милиционером, дед по матери – учителем русского языка. Один в Махачкалу приехал из Гуниба, другой – из Дербента. Первый верил в советскую власть и справедливость гражданского закона, второй – в светлое будущее и дружбу народов. В 90-х оба поверили в Аллаха и стали ходить в мечеть по пятницам. Оба отрастили бороды и перестали пить вино. Так говорил мой отец моим братьям, когда учил их, с кого надо им брать пример. Но сам он вино пил, бороду не носил и в мечеть ходил редко. У него был большой бизнес – два магазина, заправка и ресторан в Каспийске. В этом ресторане еще кое-что было, но об этом я узнала позже. Мой старший брат, Умар, занимался боксом, а потом связался по глупости с сыном одного муллы, и они вместе пропали в горах на 2 года. Все знали, где они были и что делали, но никто не хотел об этом говорить. А когда он вернулся, отец сказал ему: «Умар, уезжай в Москву, кали, так нам спокойней будет». И Умар уехал жить в Москву, кали. Кали – мой младший брат. Он тогда учился в Москве, отец заплатил огромные деньги, чтобы он поступил в Московский университет, и несколько раз еще платил во время учебы. Али плохо учился, гулял по ночным клубам, дрался и попадал в дурные истории. Отец часто закрывал на это глаза, даже разрешил ему встречаться с русской девушкой, но жениться на ней, конечно, не позволил. Мужчина должен познать многих женщин. Так он воспитывает в себе настоящий мужской дух победителя. Только матерью его детей никогда не станет одна из них. Ей станет честная девушка из хорошей семьи. Так говорила мне мать, когда учила меня, с кого мне надо брать пример. Хотя сама в молодости не носила на улице хиджаб, водила дружбу с русскими, читала романы и играла на пианино. Невесту Али уже давно подобрали, дочь Абубакара, партнера отца по бизнесу. Правда, пока Али учился в Москве и встречался с той русской, ей не исполнилось еще и 14. А меня хотели отдать замуж за Усмана, младшего брата Абубакара, который был старше меня на 20 лет. Я его страшно боялась с детства, он жестокий человек, и про него ходил слух, что он убил свою первую жену, чтобы жениться на молодой. Мне повезло. Усман надолго уехал в Египет по каким-то делам, и свадьбу отложили. В то время как раз приехали из Москвы Умар и Али. Умар подарил мне набор открыток с видами зимней Москвы, а Али показал фотографию на телефоне той своей девушки. «Это Даша», — сказал он. «В декаданс пришла и стала наша». И они с Умаром засмеялись, нехорошо оскалив зубы. «Что такое декаданс?» – спросила я. «Клуб такой есть в Москве», – ответил Али. «Джаханнам, логово шайтанов, — добавил Умар. «Забудь». Даша мне очень понравилась, потому что она была красивая. В ней все было красиво. Лицо, яркий макияж, светлые волосы, короткая прическа и короткое платье, фигура и ее смелая поза, свобода во всем. Я поймала себя на мысли, что тоже хотела бы быть такой, как она. Хотела бы гулять по зимней Москве и делать то, что мне нравится, иметь короткую прическу и светлые волосы, и носить короткое, даже очень короткое платье. В тот же год, но уже летом, после Рамазана, дядя Абубакар отмечал в ресторане отца свой юбилей, и мы были там всей семьей. Отец с братьями и другими родственниками веселился, а мать и я помогали на кухне. Людей со всего Дагестана приехало человек 300, Абубакара все уважали. И в ресторане отца он был все равно, что хозяин. Мать говорила, что под рестораном есть большой подвал, набитый всяким добром, и это добро – собственность Абубакара, поэтому спускаться туда нельзя. В разгар веселья, когда все вышли на улицу и начали там танцевать лезгинку, стреляя в воздух из пистолетов и автоматов, ко мне подошел отец и велел принести из погреба еще вина. В погребе я взяла несколько бутылок и уже хотела уходить, и вдруг услышала глухой стон или плач, доносившийся из глубины коридора, где-то там, в лабиринтах подвала, и хранилось добро Абубакара. Я замерла в нерешительности, не зная, что мне делать. Ходить туда запрещено, но ведь плачет кто-то. Сказать отцу, но отец выпил, и лучше его не беспокоить. Он злой, когда выпит. Переселив страх, я пошла в темноту коридора на тусклый свет лампочки над дверью в самом его конце. Плач доносился из-за этой двери, потому что пока я приближалась к ней, он становился все слышнее и слышнее. Возле самой двери стало совсем слышно. Плакал женский голос, и сквозь всхлипы пробивалась неразборчиво русская речь. Кажется, эта русская женщина просила о помощи. Я осторожно дернула ручку и заглянула в проем. В маленькой, как кладовка, комнате с бетонными стенами и полом, в столбе солнечного света, ярким потоком струящегося из узкого окна под потолком, сидела на грязном полосатом матрасе, разложенном прямо на полу, светловолосая девушка. Она была полностью голая, а на ее шее был ошейник с цепью, вбитый в стену. Она подняла голову, и я сразу же узнала ее. Это девушка, которую Али показал мне на своем телефоне. Его Даша. Ужас охватил меня. Я захлопнула дверь и бросилась бежать оттуда, забрала бутылки из погреба отца и, подавляя дрожь, вернулась на кухню. Мне доводилось слышать о том, что некоторые воруют девушек из России, везут на Кавказ, превращают рабынь, а затем продают. Но увидеть это своими глазами очень страшно. А еще страшнее от осознания, что этим занимаются твои близкие, твои родные люди. От страха я никому ничего не сказала. Я молча смотрела на Али, на Умара, на отца и не могла поверить, что они способны на такое. Отец долго и весело говорил тост за здоровье Абубакара. Умар и Али смеялись, а девушка, которую они похитили, в этот самый момент сидела там, в темной комнате, голая на грязном матрасе, прикованная цепью к стене, плачущая, зовущая на помощь, похожая на овцу, раздираемую волками. Да, что-то во мне сломалось тогда окончательно. Я и раньше многое втайне подвергала сомнению, наши традиции, мировоззрение, религию, но теперь все это вызывало во мне сдавленную ненависть. Меня душило жуткое отчаяние от того, что я родилась в Дагестане, а не где-нибудь в России, и мне придется прожить здесь всю жизнь, в этом грубом, диком, злом мраке. Зимой отец с матерью собирались в Москву навестить Умара и Али, и я попросилась поехать с ними. Просто хотя бы взглянуть на другую жизнь, увидеть эту свободу и вдохнуть ее запах. «Нечего тебя там делать», — отрезала мать. Но отец хмуро согласился взять меня. Он всегда говорил наперекор матери, если она влезала в разговор вперед него. «Пусть съездит. После Нового года возвращается Усман. Она замуж за него выйдет. И вся дурь из нее мигом выветрится. А пока пусть посмотрит на Москву, Когда еще такое увидит?» В Москве нас встретили дядя Сулейман и его дочь, моя ровесница. Дядя Сулейман был родным братом моей матери. Он уехал жить в Москву в начале 2000-х, и я свою двоюродную сестру никогда не видела. Она была без платка, в джинсах, накрашенная и приятно пахла свободой. «А что, если бы я выглядела как Милана? Я бы тоже была такая же красивая, как она?» — спросила я потом мать. «Была бы похожа на русскую шлюху», — раздраженно ответила она. «Разве Милана похожа на такую? Замолчи. Все потому, что ее отец и мать совсем забыли Аллаха. В мусульманских семьях не позволяется так ходить. Выйдешь замуж за Усмана, он быстро вдолбит тебе это в твою дурную голову». Мать всегда повторяла то, что раньше сказал отец. Иногда казалось, что она вообще не имела своего мнения. Глядя на нее, последнее, чего мне хотелось, это стать вот такой правильной мусульманской женой. В Москве мы сначала погостили день у дяди Сулеймана, он жил на севере Москвы, в Отрадном, а затем еще день провели у Умара и Али, на другом краю Москвы, в Чертаново. И пока мы ехали через всю Москву из Отрадного в Чертаново, меня не покидала мысль, что я не хочу возвращаться домой, что я просто умру, если вернусь, возненавижу себя на всю жизнь. Не знаю, что на меня нашло и откуда во мне взялась такая упрямая решимость, но ночью, когда все спали, я потихоньку открыла дверь и ушла в никуда. С собой взяла паспорт и из бумажника отца украла наличные деньги, все, которые там были, 112 тысяч рублей и мелочь. Я понимала, что если меня поймают, то расплата будет жестокой, однако совесть меня не мучила. Да, это плохо, но и деньги эти плохие. Возможно, столько или почти столько заплатил Абубакар отцу за ту девушку. Еще я знала, что действовать должна как можно быстрее. Когда они проснутся, шансов скрыться или убежать у меня станет меньше. У отца очень большие возможности, и даже такой огромный город, как Москва, ему вряд ли помеха. А как только он заметит пропажу денег, вообще всех поднимет на уши. Я буду похожа на мышь, за которой охотится стая разъяренных котов, и эта стая сделает все, чтобы меня найти. Но у меня был план этой же ночью выбраться из Москвы. А куда мне нужно ехать, я уже не сомневалась. Когда забирала паспорт и деньги, то в сумке отца обнаружила и паспорт той девушки, посмотрела данные и место регистрации. С собой ее паспорт не взяла, иначе сразу все поймут. На улице поймала такси, у таксиста спросила, с какого вокзала могу уехать по такому-то адресу. Он привез меня на Ленинградский вокзал и даже объяснил, на какой электричке добираться. Самое сложное было сидеть на вокзале и ждать. Первая из утренних электричка отправлялась в 17:00, и я всю ночь просидела на вокзале, не заснув ни на секунду, боясь, что меня здесь найдут, ведь если обнаружилось мое исчезновение, то уже искали, и прежде всего на вокзалах. Когда заходил кто-нибудь кавказской внешности или сотрудник полиции, я прятала лицо и замирала, как та самая мышь, за которой охотится стая разъяренных котов. К счастью, мои страхи оказались напрасны, никто не явился по мою душу. Только полицейские однажды косо поглядели на меня. Я же выглядела, как те несчастные мусульманские девушки, что носят на себе бомбы. Но все равно было страшно. Вдруг они решили бы меня задержать просто так, ради какой-нибудь проверки, ради излишней бдительности или чего-то еще». Я немного успокоилась, только когда села в электричку, а она, гремя полупустыми вагонами, стремительно покатила прочь из Москвы. И полчаса спустя у меня наконец-то возникло желание съесть гамбургер, купленный на вокзале. Это был самый вкусный завтрак за всю мою жизнь, потому что в его холодной, как то утро, мякоти был вкус невероятной свободы. Вскоре я услышала нужное мне название – и сошла на сонной, словно окутанной пеленой предрассветного тумана, станции маленького городка. Но ее окутывал не туман, это шел снег, настоящий русский снег, пушистый, на улице чуть-чуть колючий и щекочущий. И казалось, что тут холоднее, чем в Москве. Мороз пробирал сквозь мою тонкую для здешней зимы куртку так, как если бы на мне ничего не было. На пустынной привокзальной площади стояли две машины такси. Я поспешила к ним. В первой машине таксист крепко спал, съежившись и упав головой на заиндевевшее стекло дверцы. Вторая вообще без водителя. Хоть замерзай. Я вернулась к первой и постучала в окно. Тишина. Постучала всей силой, уже от отчаяния. Тогда таксист проснулся и чуть опустил стекло. «Чего?» – недовольно буркнул он. «Улица Декабристов, дом 10, квартира 12», – сказала я адрес, какой видела в паспорте девушки. «Далеко». Его выцветшие глаза с белыми бровями оживились. «За 500 поедешь? Дешевше не повезу. Дам 1000, если там подождете и привезете назад на этот вокзал», – ответила я торопливо, совсем замерзая от холода. «И долго ждать?» «Нет. Ладно, садись». Я села в теплый салон машины и с облегчением вздохнула. Это был миг счастья, не основанного ни на чем, кроме внезапной смены температуры. «Русским людям недостает тепла», — подумала я тогда, добавив, «а Кавказу недостает счастья». Русский иногда бывает счастлив, сам того не ожидая, а людям на Кавказе вовсе не знакомо это чувство. Они живут, будто всегда с кем-то воюют, будто кругом враги, хотя настоящий враг внутри. Мы приехали в небольшой поселок на отшибе города. Улица домов сельского типа и несколько пятиэтажек. Возле одной из пятиэтажек таксист остановил машину. «Жду 10 минут», — предупредил он. «Хорошо». Я вышла из машины, огляделась. Сердце мое сжалось от смутной и ломящей нутро, как русский мороз тревоги. Зачем я приехала сюда? Из подъезда выбежал парень, раскрыв дверь настежь. Сам налегке, враспашку, шапка едва держится на затылке, с бешеными пьяными глазами. Нехорошо обернулся на меня. Я быстро нырнула в сумрачное чрево подъезда, пока дверь еще не успела закрыться. Поднялась на 3-й этаж, считая номера квартир. Вот 12-е. Я отдышалась, пытаясь немного унять свой страх, и позвонила. Дверь открыла полная женщина с лицом, похожим на гнилую айву. «Вам кого?» — она провела по мне сухим взглядом с головы до ног. «Дарья Евгеньевна Зимина здесь живет?» Взгляд женщины заметно повлажнел. «Мы и сами не знаем, где она живет. Уж полгода, ни слуху, ни духу. В Москве она болтается. «А вы-то кто? Зачем она вам?» «Я знаю, где она», — ответила я. «У нее беда. Можно войти?» Женщина нехотя посторонилась. «Вон туда, на кухню проходите. Не разувайтесь. У нас грязно». Я зашла, достала деньги, отсчитала 25-тысячных купюр и положила их на стол. Ее увезли в Махачкалу и там продали. «Вам нужно срочно пойти в полицию, объявить розыск. Дайте бумагу и ручку, я напишу вам адрес, где ее держат. Но вы торопиться должны, иначе еще куда-нибудь продадут». Из комнаты вышел худой, сутулый мужик в трусах, повернул в мою сторону опухшее небритое лицо и проследовал в туалет. Очень слышно в нем зажурчал, потому что позабыл плотно закрыть за собой дверь. Женщина с досадой захлопнула дверь в туалет и, приблизившись ко мне, спросила взволнованно. «Так это, украли ее, что ли?» Заплакала, глядя мне в глаза. «Господи, что же делать-то? Господи, кому теперь идти-то?» «Идите в полицию, срочно», — повторила я. «Эти деньги для Даши и...» «Простите за все. Пожалуйста, торопитесь. Спасите ее, пока не поздно». Мужик вылез из туалета, застыл в проходе. «Женька, собирайся!» — крикнула ему женщина. «В милицию идем. Беда у нас». На улице таксист нетерпеливо посигналил. «Мне пора», — сказала я. «Дайте бумагу и ручку». «Спасибо вам», — начала была женщина, но осеклась, убежала, тут же вернулась с ручкой и листком бумаги. Я написала адрес ресторана отца в Каспийске и ушла. Таксист отвез меня обратно на вокзал. Я села в первую попавшуюся электричку от Москвы, и там настоящий леденящий ужас охватил мою душу. От осознания того, что я сделала и что со мной теперь будет. От того, что со мной вообще произошло и где я теперь. Кругом все чужое, и я одна в целом мире. В кармане у меня две оставшиеся 5000-ные бумажки, да несколько мелких купюр, и больше рассчитывать мне было не на что. А возвратиться к отцу означало принять участь, возможно, даже худшую, чем у Даши Зиминой. Лучше умереть на свободе, нежели впасть в яростные руки отца. Я пыталась отогнать от себя этот ужас. Я пересаживалась из одной электрички в другую по направлению в Санкт-Петербург. Выходила в каком-нибудь большом с виду городе, покупала на вокзале еду и ехала дальше. В одном городе я купила джинсы, кофту и теплую куртку, а старые вещи выбросила в урну. Мне стало легче, но ненадолго. Чем ближе я была к Санкт-Петербургу, тем меньше становилось денег и сильнее мой ужас. В последней перед Петербургом электричке напротив меня сидела молодая женщина, красивая блондинка, внешне напоминавшая Дашу, только намного старше. Она пристально смотрела на меня, как будто хотела что-то сказать, но не решалась. А я не могла на нее смотреть, потому что мне от этого хотелось заплакать. Так мы и ехали всю дорогу. Она глядела на меня время от времени, а я глядела в темное вечернее окно, изредка поворачиваясь к ней лицом. И когда это происходило, слезы выступали у меня из глаз. Если бы Аллах или кто-то великий, имеющий власть распоряжаться человеческими судьбами, тогда спросил меня, чего я хочу, то я ответила бы без колебаний – умереть. Все смертники – это люди, которым нечего терять. А мне терять было нечего, кроме своего ледяного страха, своего безнадежного отчаяния, оглушительного одиночества, ненужности, ничтожества. Потому все, что мне хотелось, это чтобы все закончилось. У меня не было желания бороться за свою жизнь. Между борьбой за жизнь и смертью я бы с радостью выбрала последнее. Если тебе очень плохо, просто жутко плохо, то невыносимо видеть чужое благополучие, это лезущее в глаза счастье, эту беспечную радость, от которой еще больней, еще хуже. Что она думала про меня, та счастливая и роскошная женщина? Что хотела сказать? Нет. Мне ничего не надо, ни укора, ни сочувствия. Пожалуйста, отстаньте. Всего лишь дайте мне уйти и умереть в каком-нибудь безлюдном и стылом углу, как бездомной собаке. Электричка остановилась. За окном большими огнями горел перрон Петербургского вокзала. Куда-то спешили люди. Много, много людей. Люди в электричке тоже двинулись на выход. Та женщина встала, молча взглянула на меня напоследок и ушла. А я осталась сидеть, я совсем не знала, что мне теперь делать. Путешествие мое окончено, и нет никаких перспектив, только страх, только отчаяние, только одиночество. Переночевала я в хостеле неподалеку от Московского вокзала. И на следующий день, как все-таки мало человеку надо, даже появилась какая-то надежда. Свой угол я нашла, оставалось лишь найти работу, чтобы было чем заплатить за него. До позднего вечера я ходила туда и обратно по Невскому проспекту, от площади Восстания до Анечкова моста, по кафешкам и магазинам, и с каждым часом моя надежда снова превращалась в страх. Хотя на самом деле я потеряла ее при первой же неудаче, когда мне просто грубо сказали «нет». И потом во многих местах мне было трудно спрашивать о работе. Кавказская гордость или проклятая робость? Не знаю, как это объяснить. В одном кафе меня согласились взять, но заплатить авансом в этот же день, так как мне совсем не на что было жить, отказались. И я совершенно пала духом. Подобно унылому декабрьскому ветру гуляла по Невскому, шла мимо всего на свете, только заглядывая в окна. Иногда меня заносило куда-то вместе с прохладой, но тут же выносило обратно, на стужу. На хостел денег у меня не хватало, и я пошла ночевать на вокзал. У меня хватило бы на билет на электричку. Да куда-нибудь. Да что потом? Час оплаченного пребывания в тепле и на пороге раскрывшихся дверей на какой-нибудь неизвестной остановке прыжок в ужасное ничто. На дно ада. С тяжелейшим бременем как-то дальше жить. Джаханнам. Тогда я уже готова была вернуться к отцу. Пусть делает, что хочет. Пусть убьет или помилует. Или продаст Абубакару, как девушку Дашу. Быть здесь, на такой беспощадной и бесчеловечной свободе, я больше не могла. Я достала телефон, выключенный еще с Москвы, и включила его. С минуту сыпались сообщения о пропущенных звонках. Подумав еще немного, я все-таки решилась и набрала отца. «Ты где была, шайтанка?» Грозно проревел голос, который мне не сразу удалось узнать. «Чтобы через час была в Отрадном, понятно тебе, эй?» «Дядя Сулейман?» — узнала я. «А где мой отец?» «Отец не хочет с тобой говорить. Он и видеть тебя не хочет. Чтобы через час была...» Я скинула и снова выключила телефон. Прежнее чувство, с каким я уезжала из Москвы, ожило во мне и кипело. «Сдохну здесь, убью себя, стану кем угодно, но не вернусь, не вернусь, не вернусь». Не помня себя от душившей меня злобы, я выбежала с московского вокзала на площадь Восстания, оттуда рванулась по Невскому к Канечкову мосту. Мне хотелось сию же минуту сброситься с него и разбиться об лед. Но пока я бежала, чувство угасало, словно бумажный костер. Огонь его, стремительно и жарко сожрав податливую бумагу, посверкал недолго на ее почерневших останках и исчез в горячем запахе гари. У моста под памятником с лошадью стоял молодой мужчина. Он с нескрываемым мужским любопытством посмотрел на меня. Такой уверенно наглый взгляд, будто пальцы, залезающие под одежду. «Ах да, берите, люди, и рвите меня, разорвите меня на куски, как шакалы. Мне же нечего терять, мне уже все равно. Я шайтанка, а для шайтанов нет закона». Я подошла к тому мужчине и спросила его с вызовом. «Хочешь секс?» Его лицо скривилось в ухмылке, и он молча отвернулся. Дальше на мосту стоял другой парень. Я подошла и к нему. «Хочешь секс?» Парень усмехнулся, скользнув глазами по мне сверху вниз. «Ну, допустим. Сколько за час?» «На всю ночь. Бесплатно». «Не, гуляй». С другого конца были еще люди, женщина и потом двое мужчин. Я направилась к тем мужчинам, но когда проходила мимо женщины, услышала голос. «Динара, постой!» «Разве это она мне? Откуда она меня знает? Или я ослышалась?» В недоумении я остановилась, а она обернулась. И я ее узнала. Знакомое лицо, женщина из электрички. И все же очень странно. «Вы мне?» Она добродушно рассмеялась. «Тебе. Ты же Динара». «Но откуда вы знаете мое имя?» «Просто я шайтанка, как и ты», — продолжала смеяться она. «Кто?» «Я испугалась, ведь не может она ничего знать обо мне». «Или ее мои родственники подослали. Да кто она такая?» «Меня зовут Ксения». Ее смех легко оборвался, как будто звонкие бусинки, попадав на пол, наконец успокоились. «Я знаю, что ты в опасности, знаю, что ты сделала, но не бойся меня». Ты все узнаешь, но не сейчас. Пока просто поедем со мной, я предлагаю тебе ужин и ночлег. Ведь тебе все равно негде ночевать. Или ты хочешь пойти с ними?» И она показала на тех двух мужчин, к которым я направлялась. Но мне уже расхотелось к ним, и вообще стыдно стало, что говорила людям минуту назад, и что намеревалась переспать с кем-то за ночлег. «Нет, я с вами хочу», — ответила я. «Давай на «ты», хорошо?» Ксения улыбнулась, и от ее улыбки мне словно бы сделалось теплее, и все чужое вокруг как бы немного приласкало меня, показалось красивым и приветливым. «Пойдем, моя машина стоит на той стороне. Только не оставляй дело недоделанным. Что ты хотела сбросить с моста? Ты же не просто так сюда бежала». Я вспомнила, зачем сюда прибежала, и опять испугалась. «Что она от меня хочет? Чтобы я сбросилась с моста?» Вообще-то я думала, что сама сброшусь. Ну вот, а начатое нужно обязательно завершить. Вот и заверши. Возьми и брось с моста свой паспорт. Паспорт? Как я буду жить без паспорта? А что, тебе же себя было не жаль, а паспорт жалко? Я не знала, что и сказать. Она чокнутая, что ли? Ну же, доверься. Ксения снова улыбнулась. Зачем он тебе? Он твоя прошлая жизнь. «У тебя будет все новое. Новая жизнь, новый паспорт, новая ты. Ты же хочешь этого?» «Хочу. Но вы... Ты поможешь мне?» «Ты сама себе поможешь, если сделаешь это. Это как волшебство. Твой прошлый мир примет это так же, как если бы ты сама сбросилась. И он отпустит тебя. А потом будут чудеса. Это я обещаю. Лучше обещай, что не оставишь меня одну в этой беде». «Обещаю», — сказала она серьезно. Я поверила ей, не понимаю почему. Никогда в жизни никому так не верила, будто самому близкому человеку на свете. Хотя мы говорили всего пять минут были знакомы. Я достала свой паспорт и выбросила его с моста. Под руку попался и телефон, и он полетел вслед за паспортом. Все, меня нет. Это прошлое я бросилась вниз замершим в испуге сердцем, глотая морозный декабрьский воздух, и разбилась, и мою одежду разметала по ледяной реке. «Пойдем», — Ксения, схватив меня за руку, повлекла за собой. «И не оборачивайся, не смотри туда больше, чтобы не пожалеть. Пошли быстрей». На другой стороне моста, прямо за поворотом, была припаркована ее машина. Белый «Мерседес», как у моего отца, только красивее. Мы сели в нее, такую уютную и теплую, и она стремительно понесла нас куда-то. А куда, мне было все равно. «Ты мне нравишься», — Ксения крепко сжала мою руку. «Ты из тех, кто способен на сильный поступок, а таких — единицы». «Иногда мне кажется, что я просто дура», — ответила я, а у самой от такого ее непонятного неравнодушия ко мне ком подступил к горлу, но через силу я продолжила. «Все, что я сделала, это не поступок, а глупость. Я разом перечеркнула все, всю свою жизнь, и теперь не знаю, что мне делать». «А ты жалеешь об этом?» «Не жалею, но мне очень плохо». «Тогда это не глупость, это декаданс, а декаданс не для дураков». «Декаданс? Я ведь где-то слышала это слово, только не помнила, где именно. Что такое декаданс?» «Это когда течение тебя несет в одну сторону, а ты идешь в другую, и тебе ничего не жаль. А когда ты изгой, когда изгнан из стаи и не хочешь возвращаться в нее, тоже декаданс?» «Тоже. Против течения, против своей стаи, против правил, морали и всего на свете. Это декаданс». «Значит, это про меня. Мне от чего-то стало легче, и я улыбнулась». «Именно, она тоже улыбнулась. Ты декадентка, Динара». Ксения повезла меня куда-то очень далеко. Сначала мы долго ехали по городу, потом выехали за город, ехали по большому шоссе, свернули в лес и ехали по лесной дороге, проезжали какие-то городки, снова ныряли в лес и, наконец-то, медленно покатили среди сосен по узкой, сдавленной сугробами дорожке, глухим кованым воротам, какие в Дагестане бывают у зажиточных людей в горных аулах. Ворота открылись, и мы заехали в просторный двор. В центре него возвышался двухэтажный деревянный дом, точно русский терем, который со всех сторон плотно обступали сосны. Ворота закрылись за нами, и весь мир в тот же миг как бы исчез, пропал за высоким забором. Настоящая крепость. Я вышла из машины, вдохнула ночную морозную свежесть и почти совсем успокоилась. Стояла завораживающая тишь. Светло висела луна, снег синел будто неоном. В холоде лунного полумрака. Дышалось легко, приятно, и было сладкое чувство особой защищенности, так, когда ты дома. Меня тревожило одно, то, что я не дома, что для меня все еще нет и не может быть никакой определенности, что я теперь целиком во власти этой женщины и в неискупимом долгу перед ней. Я чувствовала себя как рабыня, которую купила госпожа у злого хозяина и привезла к себе домой. Однако же, как теперь будет у нее? Мне это было неизвестно и потому тревожило. «Твоя комната наверху», — сказала Ксения, едва мы вошли в дом. «Там две комнаты, одна для гостей, другая наша с Генрихом, но мы крайне редко в ней ночуем, так что весь второй этаж будет в твоем распоряжении». А внизу кухня и гостиная, наше с Генрихом любимое место. Особенно зимой. Мы любим сидеть у камина, смотреть на огонь и балдеть от счастья. Кстати, я тебе не сказал кое-что. Генрих будет здесь в конце декабря, и мы все вместе отметим Новый год. Ты согласна? «А кто этот Генрих?» – спросила я. По правде говоря, мне не хотелось никакого Генриха. Но разве же у меня было хоть какое-то право заявлять об этом вслух? «Это мой муж», — ответила она. «Он тебе понравится». Как только мы пришли в дом, силы начали оставлять меня и тотчас потянуло в сон. Заметив это, Ксения поторопила меня. «Не стой в дверях. Быстро ужинаем и спать. Завтра у нас много дел. Опять поедем в Питер и протаскаемся там, пожалуй, до самого вечера». «Зачем в Питер?» — сонно поинтересовалась я. «Мы будем создавать новую тебя». Утром мы поехали в Питер и правда пробыли там весь день. Ездили по магазинам, торговым центрам, каким-то салонам, даже в сауну заехали на исходе дня. Ксения не создавала новую меня, она создавала из меня просто нормального человека. Она делала из меня ту, кем я являлась по природе, но кем мне быть не позволялось, потому что это запрещала религия. Ксения сделала из меня женщину, которая не стесняется быть собой и не прячет свою красоту. Сначала внешне, в одежде, в образе, в стиле, чего я совершенно тогда не понимала, а затем внутренне, в уверенности, свободе самовыражения и сексуальности. До конца декабря мы почти каждый день ездили в Петербург, и она сводила меня в уйму интересных мест – от Эрмитажа и Мариинского театра до ресторана «Метрополь» и киностудии «Ленфильм». А порой это вообще были такие необычные места, что мне первое время становилось немного не по себе. Эротическое кафе в незаметном подвальчике на Мойке или же музей анатомии при медицинском университете. Иногда Ксения уезжала одна, и я целый день проводила дома сама с собой. Но мне не было тогда ни скучно, ни страшно. Я бродила по комнатам, читала книги на большом подоконнике в гостиной или просто сидела перед камином. Вечером возвращалась Ксения, и мы ужинали там вместе, глядя на огонь, а она рассказывала мне что-нибудь. Гостиная стала и моим любимым местом в доме тоже. Частенько я засыпала с Ксенией на их с Генрихом большой кровати, и она не прогоняла меня. Эта кровать стояла в дальней стороне гостиной, в эркере, и в нем был тот самый подоконник, на котором я читала книги, дожидаясь Ксению. Однажды она вот так же уехала одна, а я сидела на подоконнике. Из окна я хорошо видела въездные ворота. Мне нравилось смотреть, как ворота открывались, и во двор заезжала ее красивая машина. Однако на этот раз они открылись, и внутрь вошел высокий человек в черном пальто. Он был похож на одного из тех творческих аристократов, что ходят по питерским музеям и театрам. Импозантный мужчина зрелых лет, внешне серьезный и строгий. В руках держал трость и вроде бы немного хромал. Я разволновалась, не зная, кто это и как его принять. Но он с порога развеял все мое волнение, не дав сказать мне ни слова. «Я знаю, вы Динара. Ксения мне рассказывала о вас. Очень рад. А я Генрих. Мы с Ксенией очень любим этот дом в лесу, и Новый год почти всегда проводим здесь. А в остальное время года здесь никого нет, так что мы будем счастливы, если вы здесь станете жить. Дома как люди, они не любят одиночество. Кстати, вот ваш паспорт. Ксения просила меня сделать это для вас. Посмотрите, все правильно». И он протянул мне паспорт, но не российский, а какой-то другой. «Да, но это иностранный», — посмотрев с удивлением, сказала я. «Конечно», — спокойно ответил Генрих. «Теперь у вас гражданство США. Так лучше для вашей безопасности. К тому же в следующем году вам предстоит поехать на учебу в Йельский университет. Вы же решили создать себе новую жизнь, так пусть она будет наивысшего качества». «Да, но как это? Я не могла поверить. У меня было ощущение, что это какая-то шутка или ошибка». «Это не шутка и не ошибка», — Генрих словно угадал мои мысли. «Это магический взлом реальности. Неужели ты еще ничего не поняла?» Он так резко перешел на «ты», что я еще сильнее растерялась. «Нет. А что нужно понять?» «То, что все это не по-настоящему. Это все сон. Ты спишь». «Как сплю». «Вот так, спишь, и картинки, полные абсурда, как во сне, мелькают у тебя перед глазами. Это называется человеческая жизнь. Проснись и скажи, кто ты? Кто видит все это? Что это за мир вокруг тебя? Ты же совсем ничего не знаешь про себя, ни кто ты, ни что с тобой происходит, верно? Ты всего лишь видишь сон, в котором все было как бы объяснено до этого момента. А теперь нет. Теперь перед тобой выбор. Либо отмахнись и продолжай спать, как раньше, либо же проснись, наконец, и признай волшебство. То, что все вокруг магия, сказка, в том числе и ты сама. «Кто вы?» – ужаснулась я. «Кто ты?» – спросил он, заглянув мне в глаза. И тогда ко мне пришло какое-то еле уловимое осознание чего-то, о чем трудно говорить, потому что для этого нет слов, словно бы я и вправду пронзила пелену некоего очень крепкого сна, на миг очнувшись. Все внутри меня умолкло, и вопросов больше не было. Только один. «А если я признала волшебство, то что мне делать?» «Ничего», — улыбнулся он, — «наслаждайся этим сном». Вечером вернулась Ксения, и мы все трое сидели возле камина. В присутствии Генриха она уже не напоминала мне госпожу, а скорее подругу, которую я знаю 1000 лет. Может быть, кстати, это так и есть. После ужина она сказала мне: «Хочешь, иди к себе, хочешь, оставайся». Я осталась, и они при мне любили друг друга. Генрих сидел в кресле в теплом домашнем халате. Ксения разделась догола, опустилась пред ним на колени и распахнула его халат, открыв моему взору красоту мужчины, влекущую к себе, как дикий цветок в горах. В прежней жизни я всего 3 раза видела мужской орган. Первый дома, когда случайно подглядела, как переодевался брат Умар. Второй мне одна школьная подруга показала в своем телефоне картинку, скачанную из интернета. И третий тоже дома, но в Гунибе у бабушки. Один дядька встал у нас под окнами по малой нужде, и я украдкой наблюдала из окна. Всякий раз это было жутко и неприятно, как что-то грязное. К тому же мельком, точно воровство. Теперь же, видя все как есть и не прячась, не стыдясь, я не нашла в нем ничего грязного, жуткого или неприятного. Он был во всем прекрасен, как и то, что с ним делала Ксения. Она брала губами его вершину, будто поцелуем, и увлекала в алую глубину своего рта. Я смотрела на них, пока у меня оставались силы смотреть. Когда же силы иссякли, встала и ушла спать в свою комнату. Засыпая, я боялась, что все это и впрямь окажется лишь сном, что эта чудесная сказка закончится, и я проснусь дома, в Махачкале, в своей прошлой жизни, где ничего такого не может быть, где безысходность реальности хуже любого тяжкого сна. Однако впервые за последнее время я хорошо и крепко спала, и так долго, что проснулась после обеда. На кухне меня ожидал холодный завтрак, а Ксения и Генрих пропали куда-то, не оставив мне записки, где они. Их не было до позднего вечера. Я уже переживала, что они сегодня не приедут. 31 декабря, новогодняя ночь. У них могли быть более интересные планы провести это время, нежели сидеть со мной. Но они вернулись, веселые, праздничные, с большими пакетами, с угощениями и подарками. Генрих подарил мне картину с горным пейзажем и сказал, чтобы я повесила ее в своей комнате, что она будет по-доброму меня вдохновлять, напоминая о родине. А Ксения подарила роскошный шелковый с кружевом пеньюар, тонкий, прозрачный, моего любимого зеленого цвета. «Надень это сейчас», — попросила она, — «не стесняйся, здесь же все свои, и ты дома, разве нет?» «А у меня нет для вас подарков», — расстроилась я. Ксения посмеялась. «Как же нет? Ты сама наш подарок. Правда, Генрих?» Генрих промолчал, но улыбнулся, соглашаясь. Я убежала с подарками к себе в комнату, повесила картину на вдруг откуда-то взявшийся крючок над кроватью и затем переоделась, надев этот мой новый пеньюар, подобрав под него подходящее белье. Уходя, взглянула на себя в зеркало и поняла: никакое оно не подходящее, и подходящего нет. Сняла сначала лифчик и опять посмотрела. Лучше, хотя все равно не годится. Сняла трусы и бросила взгляд в зеркало. Вот оно. Не будет мне стыдно? Нет, не будет, сказала самой себе, осадив эту нелепую, боязливую стыдливость, и с ужасным волнением спустилась в гостиную. Конечно, я волновалась, как буду выглядеть в их глазах. Ведь сквозь прозрачную ткань все мое тело. Вот оно, не прикроешься. Но Ксения молча мне подмигнула. Она оказалась одета еще откровеннее, в легкой накидке в виде сетки, и под ней ничего, только ее прекрасные женские формы. А Генрих снова был в своем домашнем халате. Он курил сигару, не обращая на меня почти никакого внимания. Лишь раз его взгляд остановился на мне, и я уловила мужскую теплоту, исходящую от него, нежный мужской комплимент без слов, красноречивее которого и нет в мире мужчин. Мы просидели до полуночи перед камином, пили вино и говорили о том, что предстоит каждому из нас в новом году. Генрих много и подолгу путешествовал по разным странам и на этот раз собирался отправиться очень далеко, на остров Таити. Ксения по своим делам уезжала в Москву. Мне же они уготовили новую неведомую жизнь, которая и пугала меня, и привлекала своей неизвестностью, интригуя, словно еще не открытый подарок. Когда часы пробили полночь, мы открыли шампанское. «С Новым годом!» — воскликнула я. «Спасибо вам за все!» «С Новым годом, Динара!» И они звонко цокнули своими бокалами о мой бокал. Так искренне, с такой нежностью ко мне и любовью, что счастье охватило меня, и навернулись слезы. А шампанское било в нос. А позже, как наступило время идти спать, Ксения спросила меня. «Хочешь лечь с нами?» «Хочу», — ответила я тихо, и сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. «Этого не может быть! Это правда сон, сон, сон!» Они погасили большой свет, зажгли уютную ночную лампу рядом с кроватью в эркере, скинули одежду и легли в постель. Я тоже разделась, но не решалась лечь к ним, хотя и не из-за страха, а потому что совсем не знала физической близости, не умела ничего и стеснялась этого. «Ложись», — сказала мне Ксения, слегка отодвинувшись от Генриха и таким образом освободив мне место между ним и собой. Я легла в это место и закрыла глаза, слушая, как бьется мое сердце. Их тела прижались ко мне, одно горячее — Ксении, другое — сильное — Генриха, с этой мужской штуковиной, чувствовать которую оказалось так же прекрасно, как и смотреть на нее вчера. Я обняла ее рукой, чтобы почувствовать еще ближе, живее, крепче, твердую и нежную одновременно. Сжала в кулаке точно тайную мечту. «Запомни, Динара, твоя жизнь должна быть такой же, как этот сон», — послышался голос Генриха, словно из глубины меня. «Исполнять желания и приносить удовольствие, отдавая — брать, беря — отдавать. Это и есть любовь. Запомни это и ничего не бойся. До встречи. Я буду ждать тебя там, на мосту. Просыпайся». Странно донесся голос Ксении, будто далекое эхо. Удивившись этому, я открыла глаза. Их лица были над моим лицом, и губы слиты в поцелуи, тесно, близко к моим губам. И я тоже влилась в их поцелуй своими губами, и мы все трое стали точно одно целое. Один поцелуй на всех — и больше ничего. А потом все рассеялось, точно видение, и пропало. Лишь томительно сладкое послевкусие поцелуя осталось на моих губах. Я проснулась и вскоре пришла в себя. Что это было со мной? И где я была? Гулко капала вода в кране на кухне. В соседней комнате храпел отец. Мать спала рядом со мной с бесчувственным каменным лицом, как мертвая. Матрац на полу пустовал. Умар и Али ушли в клуб, когда все заснули. Я встала, тихо и быстро оделась, в прихожей отыскала сумку отца и взяла из кошелька все его деньги, 112 тысяч рублей и мелочь. Да, это плохо, но и деньги это плохие. Это деньги Абубакара за девушку Дашу, злые и преступные деньги. Еще взяла свой паспорт. В паспорте Даши, который находился тут же, рядом с моим, как напоминание, что я тоже всего лишь рабыня у отца, а не любимая дочь, я посмотрела ее данные и прописку. Едва слышно открыла дверь и ушла. Со стороны это могло казаться сумасшествием, но я твердо знала, что делаю, и уходила не в никуда. Знала, куда мне нужно ехать и зачем, и ничего не боялась, кроме того, чтобы дать волю слабости и остаться здесь». Потому что другого шанса не будет никогда, даже если и теперь вовсе не шанс, а только безумный бред в моей голове. И я действительно ездила к родителям Даши Зиминой, отдала им те деньги и рассказала все. действительно поехала в Петербург на электричках, чтобы меня не вычислили по паспорту искавшие меня родственники. Правда, в реальности все было немного не так, но это совсем не важно. На мосту я встретила Ксению и сразу узнала ее, а она меня. Вот это единственное, во что я не верила, когда уходила из дома. Я думала, что сон – просто знак для меня, что надо бежать из дома, если хочу изменить жизнь. И поэтому при встрече мне с трудом удалось поверить своим глазам. Но Генрих прав. Жизнь – это что-то таинственное, как и сон, сказка, волшебство, и мы совершенно не знаем, кто мы такие и что с нами вообще происходит. Магия пропитывает все, и тайнам нет ни начала, ни конца. Тайна прямо сейчас смотрит твоими глазами на этот мир. Просто кто-то настолько ко всему привык, что не задумывается над этим, или не хочет, или не может. Однако тайна от этого не перестает быть тайной, а магия – магией. Я действительно училась в Йельском университете и жила в США много лет, вышла замуж за богатого человека и сделала успешную карьеру в политике. А потом вернулась в Россию, на родину, в Дагестан, потому что у меня есть мечта. Я мечтаю о том времени, когда моя родная земля станет безопасной и процветающей, а люди, живущие на ней, добрыми и просвещенными, когда никто не будет бояться приехать сюда, когда эта отсталая юдоль скорби, край несчастья, обратится, наконец, в свое истинное состояние, благословенный рай на ласковом Южном море. Я много взяла от жизни, а теперь хочу отдать. Потому что я люблю. Постскриптум. Дорогой читатель, напоследок я, книга, которую ты держишь в руках, хочу сказать тебе еще кое-что. Благодарю тебя за то, что ты приобрел и прочитал меня. Мне это очень приятно. Твое внимание ко мне бесценно, особенно теперь. Теперь, когда тебя со всех сторон окружают непрестанные и оглушительные вихри информации, книгам стало слишком трудно находить тебя. А нам, поверь, очень нравится согреваться в лучах твоих глаз, чувствовать живое биение твоего сердца, жить вместе с тобой. Спасибо тебе, что ты есть. И знаешь, книги тоже умеют быть благодарными. Хочешь – верь, хочешь – нет. Вскоре я принесу тебе что-то очень хорошее. Вот увидишь. С любовью к тебе. Твоя книга. Текст читал Олег Воротилин.